Глава 5. Кирилл. «Будь нежной и молчи, проклятую скрижаль, зловещих тайн моих душа похоронила. Чтоб ты не знала их, чтоб все спокойно было, как песня рук твоих, покоящих печаль». Шарль Болдер, осенний сонет. 10 часов назад. Москва, Кирилл. Я гипнотизировал взглядом свой телефон. Осталось ждать 2 часа. Каких-то 2 часа. Вынул из лежащей передо мной полупустой пачки очередную сигарету и щелкнул зажигалкой. На пачке устрашающими буквами написано «Импотенция». Усмехнулся, думая, что был бы вовсе не против такого побочного эффекта. Идиотские сны с участием моей обнаженной девчонки постоянно терроризировали меня по ночам, чуть ли не каждое утро заставляя просыпаться с мощным стояком. Черт бы побрал Людмилу, моего психотерапевта, которая убедила меня отказаться от случайных связей для успеха предложенной ею терапии. Этой докторше и не снилось, с какими трудностями мне теперь приходится мириться. Впервые я пришел к ней на прием примерно 7 месяцев назад. Тогда я только вернулся из Нью-Йорка и активно наверстывал месяц трезвости. Ну, почти трезвости. Тот случай на презентации был не в счет. По приезду в Москву я заключил контракт на экранизацию книги. По его условиям я должен был написать сценарий, причем в достаточно сжатые сроки. Время неумолимо шло, а я все никак не мог заставить себя взяться за работу. Точнее, не совсем так. Более правильным будет признать, что я даже не пытался себя заставить. Жизнь казалась мне бессмысленной, все в ней потеряло краски. Каждую минуту я ждал, что Кира свяжется со мной. Пришлет ответ на письмо, которое я для нее оставил. Пришлет исправленную копию рукописи. Или просто позвонит, да что угодно. Но дни превращались в недели, а она так и не удосужилась связаться со мной. Я не мог понять, почему она не хочет расставить все точки над «и». После моего глупого слезливого письма она оставалась абсолютно равнодушной. Будто просто вычеркнула меня из своей жизни. Будто настолько хотела меня забыть, что притворилась, что меня никогда и не существовало. Знал, что не могу винить ее в таком поведении. Но моя разболтанная резкими эмоциональными качелями сущность периодически скатывалась в крайности. Я то ненавидел весь мир, желая совершить массовую бойню, то хотел самоубиться. На трезвую голову выдержать все это было просто невозможно. Поэтому я не отказывал себе ни в чем. Белые полоски кокса заменяли мне утренний кофе. Как-то раз в компании приятелей я обдолбался настолько, что потом не спал 3 дня. Мои глаза просто отказывались закрываться, будто в них вставили невидимые спички. В те дни я чувствовал себя настолько бодро и целеустремленно, что моя постоянная спутница, разрывающая сердце тоска, жалобно забивалась куда-то на край сознания. И меня это вполне устраивало. Однако стоило мне проспаться и хоть немного прийти в себя, как она снова давала о себе знать. Когда в СМИ появилась официальная информация о том, что мой роман хотят экранизировать, мне поступил гневный звонок от бывшей жены Веры. Несмотря на то, что в момент нашего общения я был под кайфом, Вера все же немного напугала меня своей истерикой. «Привет, Кирилл», — сказала она нарочито спокойно. Она всегда умела хорошо держать себя в руках в стрессовой ситуации. С хирургической холодностью, я бы сказал. «Ага», — выдал я. Никакого желания выслушивать очередные ее претензии у меня не было. «Чего хотела?» «Я слышала, что ты хочешь снимать фильм», — сказала она деловым тоном. «Это правда?» «Не верь всему, о чем пишут в интернете», — соврал я. Я знал, что она, конечно же, будет против. Она никогда не любила мои книги. Да и меня самого тоже, как оказалось. «Если ты это сделаешь, я тебя засужу», — выпалила она уже совсем неспокойно, стерва. «Удачи с этим. Права на экранизацию купила одна крупная кинокомпания. Если хочешь с ними судиться, я мешать не буду», — усмехнулся я. «И в конце концов, чем тебе так моя история не угодила, а? Вот никогда не понимал, почему она тебя так бесит. Там же все правда. До последнего слова. Она кулит тебе глаза, детка?» Я забавлялся. Услышал в трубке ее злобное шипение. Сперва она насылала проклятие на мою голову, а потом начала орать на меня в своей привычной бешеной манере. «Ты просто козел. Ненавижу тебя. Ну почему тебе так нравится надо мной издеваться? Ты от этого кайф ловишь, да? Гребаный наркоман. Чтоб ты сдох от передоза». Меня и самого сейчас вполне бы устроил такой расклад. Поэтому я вполне миролюбиво добавил. «Да, надеюсь, так и будет». Она осеклась на полуслове. «Ты совсем мозги свои снюхал? «Боже, не могу поверить, что я когда-то могла быть с тобой и думать, что смогу тебя исправить». Она горько рассмеялась. «Нет уж, живи. Живи и знай, что ты так и будешь всю свою жалкую жизнь одиноким психопатом. Обложи своими книжками, пусть греют тебе постель. Тебе же ничего кроме них не надо». «Ага», — согласился я. «Ничего». Вера еще долго несла какой-то полоумный бред о том, как мечтает о моей смерти, но не хочет прерывать мою пытку жизнью. К своему удивлению, я слушал ее и даже мысленно соглашался. Примерно на середине разговора она поняла, что я сейчас под кайфом и, возможно, не запомню все то, о чем она мне говорила. Она в бешенстве бросила трубку, а я потом еще какое-то время сидел с телефоном, прислоненным к уху. Ее жестокие, но такие правдивые слова эхом отдавались в моей голове. Еще один человек, которого я оттолкнул. Или это были мои книги, мои демоны, или все это одно и то же. Алина, мой агент, постоянно названивала, пытаясь образумить и не дать просрать новый проект. Но я только отмахивался от нее. Мне все время казалось, что очень скоро, буквально завтра, Кира даст о себе знать, и тогда я смогу снова взять себя в руки. Однако этого так и не случилось. Несмотря на отсутствие сценария, подготовка к съемкам фильма шла полным ходом. Как-то раз я явился на кастинг актеров в абсолютно невменяемом состоянии. Как раз проходили пробы на главную женскую роль. Первые три актрисы меня совершенно не впечатлили, о чем я во всеуслышание заявил режиссеру. Но когда на сцену вышла четвертая, мне показалось, что мой опьяненный мозг сыграл со мной злую шутку. Это была чистой воды галлюцинация. Передо мной стояла Вера. Только не та Вера, которую я знал теперь, а ее новая улучшенная версия. Героиня моего романа. Гордая красотка скептически смотрела на меня, скрестив руки на груди. Она еще не произнесла ни слова, а я уже знал, что это было стопроцентное попадание в образ. Я помню, что даже встал и захлопал в ладоши от удивления. Все в зале молча уставились на меня. Подошел к сцене и стал без стеснения разглядывать ее. Неужели люди могут быть настолько похожи? Она была будто призраком из прошлого. Той Верой, которую я знал еще до всей этой ужасной истории. Под конец наших отношений она все больше плакала в моем присутствии, заставляя меня испытывать чувство жалости и отвращения. Но яркая блондинка, высокомерно оглядывающая меня со сцены, одним своим видом будто стирала образ заплаканной Веры из прошлого, из моего воспаленного разума. Она будто давала мне еще один шанс, шанс на искупление. «Слушай, Сереж», — сказала она, обращаясь к режиссеру. «Он же обдолбан в хлам. Смотри, зрачки на пол лица». Она показала мою сторону на маникюренным пальцем. «Нет, ну как работать прикажешь?» — капризно заявила она. «Дорогая, а что я могу поделать?» — развел руками мужчина. «Я же ему не отец». Они говорили так, будто меня тут не было. «Ребят», — обратился Сергей к съемочной команде, — «давайте устроим 10-минутный перерыв. Идите покурите». Потом мужчина обернулся ко мне. «Кирилл, иди выпей кофе, что ли, умойся, возьми себя уже в руки». Я энергично кивнул, провожая взглядом актрису, которая направилась в гримерку. Казалось, если упущу ее из вида, то странный призрачный образ растает. Потащился за ней следом. В небольшой комнате было полно народа. Девушка сидела на стуле, а визажист наносил ей что-то на лицо. Я встал рядом и закурил. Блондинка смерила меня высокомерным взглядом. Я сразу вспомнил нашу с Верой первую встречу, когда она накладывала мне швы в больнице. Она тогда показалась мне безумно гордой. Собственно, это меня в ней и зацепило. Продолжал беззастенчиво пялиться на девушку. Ей, видимо, стало неудобно от моего странного внимания. Тогда девушка повернулась ко мне и сказала: «Не кури тут». Она помахала руками, пытаясь избавиться от дыма. «Почему?» — поинтересовался я. «Дым вреден для голоса», — сказала она. «Я пою». «Где?» «Что где?» — передразнила она. «Где поешь?» Она посмотрела на меня, как на идиота, и удивленно подняла брови. «Ты что, меня впервые видишь?» «Ну да», — как-то глупо сказал я. «Мы же с ней раньше не встречались, правда?» «Я певица», — она назвала свою громкую фамилию. «Не слышал?» «Нет, не слышал», — усмехнулся я. «Так значит, ты не профессиональная актриса?» Она не удостоила меня ответом, лишь холодно скользнула по мне быстрым взглядом. У меня перед глазами все плясало. Приглушенное освещение казалось нестерпимо ярким, оно нещадно слепило глаза. Достал из кармана темные очки и надел их. «Тебе что, глаза слепит?» — ухмыльнулась она. «Немного», — сказал я и потушил сигарету. Потом вздохнул и решил перейти к делу. «Слушай, так ты собираешься сниматься в этом фильме или как?» «Ну, если ты соизволишь написать сценарий, то да. Ты же собираешься его писать?» — иронично спросила она. «Видимо, собираюсь», — удивляясь собственной сговорчивости, подтвердил я. Внезапно я осознал, что действительно хочу это сделать. Вера вздохнула и встала. Она подошла к шкафчику, достала оттуда сумку, порылась в ее просторах и выудила визитку. Потом уверенно протянула мне. «Вот, держи». «Это что?» «Ну, ты читать умеешь?» Я возрился на клочок бумаги. «Людмила Маринская, психотерапевт. Чуть ниже был ее телефон». «Это зачем?» Меня начала раздражать эта нагловатая певичка. «Позвони ей, запишись на сеанс», — монотонным голосом стала объяснять она. «У тебя явно проблемы». «С чего ты взяла?» Я стиснул зубы. «Какого черта она себе позволяет?» «Я уже 10 лет в завеске», — внезапно серьезно сказала она. «Эта доктор мне очень помогла в свое время. Так что вот, пытаюсь сделать тебе одолжение». Я с удивлением посмотрел на нее. На вид ей было лет 25, ну, может, 30. Она что, баловалась наркотой в юности? «Как там ты говорила, тебя зовут?» — переспросил я. «Вера», — сказала она. «Твою мать, не может быть! Я слегка опешил от такого совпадения. А фамилия?» «О, Господи!» — она закатила глаза. «Тебе зачем?» «Хочу загуглить, сколько тебе лет». «Слушай, тебе никогда не говорили, что ты полный придурок?» — сказала она и внезапно рассмеялась. «Приятно так звонко». «Да постоянно только это и говорят». Я тоже глупо ухмыльнулся. «Мне 38», — с вызовом бросила она. Я вытаращил глаза. «Быть не может». «Что, не ожидал?» — самодовольно сказала Вера. «Да я думал, тебе не меньше 50». «Нарочито серьезно», — сказал я. «Эй, какого черта?» Она замахнулась и ударила меня по плечу. Мы вместе рассмеялись. Через некоторое время Вера встала со своего стула и начала собираться. «Ты куда?» — удивленно спросил я. «Я иду домой», — сказала она, складывая в сумочку вещи. «А как же пробы?» «Ты все равно невменяемый. Какой смысл?» — она сморщила нос. Я не ответил. «И правда, какой?» «Я дам тебе еще один шанс через неделю», — внезапно сказала она. «Сходи на сеанс к врачу, потом поговорим». Она уже подошла к двери, нажала на ручку, но в последний момент остановилась. «Если в следующий раз будешь такой же...» Она закатила глаза и изобразила тупое выражение лица. «То я больше не приду. Будешь снимать свою историю без меня, понял?» «Ты мне угрожаешь?» Не веря своим ушам, спросил я. «Да, так и есть», — сказала она и вышла за дверь. С тех пор мы с Верой стали дружить. Периодически меня выбешивала ее хамская манера вести беседу, которая совсем не вязалась с ее почти ангельской внешностью. Девушка уверенно заявляла, что она так себя ведет со мной только потому, что я весьма неприятный человек. Хотя с остальными она общалась ничуть не лучше. Мне нравилось, что мы могли называть друг друга как угодно, вплоть до мата, но никто из нас не обижался. Скрипя сердце, я все же последовал ее совету и договорился о встрече с психиатром. После нескольких сеансов я уже мог обходиться без наркотического допинга. Людмила выписала мне какие-то рецептурные успокоительные таблетки, которые поначалу делали меня вечно сонным овощем, но потом я к ним привык. Когда у меня началась ломка, я просто лез на стену. Злобно думал, что доктор за те деньги, что я ей платил, могла бы мне прописать что-нибудь позабористей. Такие ужасные дни я звонил Вере и молча слушал ее надоедливый трёп о жизни, о шмотках и мужиках. После часовой болтовни ни о чем, она внезапно прерывалась и спрашивала меня. «Ну что, полегчало?» «Немного», — признавался я. «Прими таблетку и иди спать», — командовала она. «Они ни хрена не помогают», — резко говорил я, ощущая противную дрожь во всем теле. «Хватит ныть», — отрезала она. «Соберись уже. Завтра новую сцену снимаем». Лежа в кровати, я содрогался от ломоты в костях. Боль пронзала все части моего измученного тела. Но она не шла ни в какое сравнение с ужасающим холодом в душе. Перед глазами постоянно вставал образ заплаканной, измученной девочки в белом платье. Она раскачивалась из стороны в сторону, безумно крича. Я знал, что мое физическое состояние было своеобразной расплатой за прошлые грехи. По совету доктора я больше не старался прятаться от собственных ошибок, но пытался принять их. Эта агония, эта адская мука, сковавшая мое тело, лишь подстегивала мою внутреннюю тьму. Всю жизнь я пытался не обращать на нее внимания, спрятать ее подальше, абстрагироваться. Но теперь, лежа в одиночестве на мокрой от холодного пота постели, я, наконец, взглянул ей в лицо. Тьма моей души, будто расплавленное железо, просачивалась через поры горящей кожи. Капля за каплей она покидала меня,